Размышляя таким образом, он давно потерял ориентиры и шел, сворачиваясь с одной улицы на другую, и неожиданно понял, что снова заблудился, на сей раз в городе. В этот момент все и произошло. Кирилл огляделся, чтобы найти табличку с названием улицы, и вдруг ощутил легкий толчок под ложечкой. По пустынному тротуару шла девушка, и не было в ней ничего такого особенного, что могло бы приковать взгляд и возбудить волнение. Неброская сиреневая майка, скрывающая фигуру, собранные в пучок волосы на затылке, сумочка на тонком ремешке, ну разве что изящный профиль лица, словно выведенный одной линией, и чуть впалые щеки. Кирилл мгновенно взял себя в руки, ибо лишь кретины и первогодки стоят с разинутым ртом, когда в душе ёкнуло. Авантюра, кроме этого первого сигнала, имела еще много обязательных условий. Он догнал девушку, прошел за ней 100 метров и спокойно спросил: «У вас есть с собой паспорт?» «У меня есть газовый баллон», не оборачиваясь, четко проговорила она и сунула руку в сумочку. Кирилл забежал вперед, приставил кулак к своему рту и скорчил гримасу. Сказал гугниво: «А у меня противогаз». Она остановилась и рассмеялась. 20 копеек за шутку». Кирилл протянул руку. «Ну, не так же буквально», — сказала она. «Век рынка, за все следует платить», — отчеканил Кирилл. «Но у меня таких денег нет». «В таком случае у вас есть паспорт. Он лежит в сумочке». Она не испугалась, хотя в глазах появилась настороженность. «Зачем вам паспорт?» «Я авантюрист», — сказал Кирилл. «Разве незаметно?» «Мне это нравится». Она обошла Кирилла и независимо застучала каблучками. «Что, новый род войск?» «Нет, я танкист». «Это похоже. Но по складу нормальный авантюрист». «Только не бойся», — мысленно проговорил он. «Это же шутка. Если испугаешься, я сейчас же уйду. Ну, не бойся». «В чем смысл авантюры?» — спросила она. «Оставить мой паспорт в залог и получить крупную сумму?» «Нет, вы скажите, есть паспорт или нет?» Она достала из сумочки паспорт, махнула у Кирилла перед носом и снова спрятала. «Прекрасно!» — воскликнул он и заступил ей путь. «Теперь слушайте внимательно. Согласны ли вы стать моей женой? Не спешите отвечать. У вас время 1 минута». Он стал вертеться перед ней. «Вот я анфас, вот в профиль. Волосы русые, глаза, как видите, зеленые. Так, что еще? Да, рост 188. Вес надо? Обязательно. 72. Прекрасный вес. Итак, таймер включен, время пошло». Она сдерживала смех. И то, что она вот так может рассмеяться в первую минуту знакомства, нравилось ему. «Вопрос можно?» — спросила она. «Да, время идет. Мои данные вас не интересуют?» «Абсолютно», — он смотрел на часы. «Я все вижу, особое зрение. Итак, согласны ли вы?» «Согласна», — сказала она. «Думайте еще 17 секунд». «Согласна. Думайте, вам говорят», — прикрикнул он. «Потом поздно будет». «Ну, согласна я, взмолилась она и прищурилась. «Только с одним условием». «Слушаю». «Весь сегодняшний день, вернее, остаток дня и всю ночь вы проведете со мной», — отчетливо выговорила она, тая смех. «Любопытный вираж». Он сдвинул фуражку и почесал затылок. «А вы что же, хотите жениться на мне сейчас? Вот прямо на асфальте?» «Ну, допустим, не на асфальте, но, как я слышал, женятся вроде бы в ЗАГСе», — сказал Кирилл. «А еще нам на уроках рассказывали, что сначала нужно подать заявление, и потому обязательно нужен паспорт». «Увы, в ЗАГС мы уже опоздали», — заявила она. «Как нам рассказывали, там до обеда принимают заявление, а после обеда расписывают. В нашем городе такой порядок». «Ну и порядки в вашем городе. Так вы принимаете мои условия?» «А куда же мне деваться?» «Очень хорошо. — подытожила она. «И утром, если вы не сбежите от меня, ведите в ЗАГС, так и быть». Он отступил от нее и придирчиво осмотрел. «Какая таинственная незнакомка! Давай теперь познакомимся, а таинственность оставим. Тебя как зовут?» «Нет, суженый ряженый», — возразила она. «Давай все оставим до утра». «У тебя определенно диктаторские задатки», — определил Кирилл. «И каблучки очень острые. Ну вот видишь, а ты заспешил в ЗАГС. К утру, может быть, тебе еще что-то не понравится. К тому же еще и мудрая, как змея». «Ну, по гороскопу я собака», — признался она. «А хотела бы быть змеей. Собака и водолей. А ты?» «А я кабан и танкист», — засмеялся он, но тут же спохватился, пожалел. «Бедная несчастная бабушка Полина. Знаешь, вчера мы с Палчем пропьянствовали всю ночь, даже немного постреляли. Сегодня вообще ночевать не приду». «Ну ладно», — он взял ее руку и завел под свою левую. «Запомни свое место. Ходить со мной положено только слева». «Слушаюсь, мой лейтенант», — серьезно сказала она и повела его за собой. «Теперь вперед. У нас будет очень много дел». Кириллом уже овладела безрассудность стихии, и он был готов, как жеребенок, мчаться по улице, высоко подбрасывая ноги. В то же утро Аристарх Павлович принял объект под охрану, выдал ключи от помещений, наскоро проверил пожарную безопасность на складе сухих кормов и, запершись в сторожке, запел. Опасаясь, как бы в голове снова не замкнуло, он вырабатывал в себе рефлекс, устанавливал прочную связь языка и мозга, которая якобы нарушилась из-за инсульта. Со своей бедой он дважды лежал в клинике, где Аристарха Павловича лечили электрическим током, иглоукалыванием, гипнозом. Ничего не помогало. Утраченная речь была как наказание за прошлую болтливость и суесловие. Ему не запрещали выпивать, и после болезни он несколько раз умеренно погулял, и, может быть, еще тогда бы развязался язык, если бы в те гулянки пели песни. Их же давным-давно не пели. И Аристарху Палчу даже в голову не приходил такой метод лечения. И вот свершилось. Кроме возвращаемого дара речи, рождался у Аристарха Палча новый неведомый дар — дар голоса. И он удивлялся этому не меньше, чем слову. Раньше случалось, пел и петь любил, особенно когда пешком или верхом на коне обходил и объезжал охраняемый участок леса. Однако пел не громко. Для себя, а если в компании, то хором, и, по сути, никогда не слышал настоящего своего голоса. Теперь же Аристарху было смешно, что в нем столько лет жил втайне от хозяина такой мощной голосина. Ведь голосовые связки-то остались те же, и разве что окрепли от долгого молчания. Перепев все песни, которые помнил, Аристарх Павлович взял газету и стал распевать тексты. И поражался тому, что мог делать с голосом все, что захочет. Действительно, как Шаляпин. Бесконечно долго на одном дыхании мог тянуть одну ноту, довести ее до самого верха, а потом, уронив с горы, взять низкую. Если хотел, одну и ту же строчку пел весело, а потом трагично, так что у самого наворачивалась слеза, и голос при этом лился, колыхался, как знамя на ветру. Сидя в сторожке, Аристарх Павлович жалел, что не помнит романсов. «Гори, гори, моя звезда!» И тот, в котором знал строчки «Ночь темна, долина внемлет Богу, и звезда звездою говорит». И еще очень расстраивался, что не умеет играть на гитаре. Сейчас бы вот отдежурил, а завтра явился к женщинам в теплицу, молча, как в последнее время, принес самовар, а потом бы взял гитару и дал такой концерт, чтобы Валентина Ильинична слезами улилась от восторга и умиления. И утешался Аристарх Павлович тем, что многие романсы и песни можно было петь без музыки. Дождавшись обеда, он побежал домой и сходу предстал перед бабушкой Полиной. Уж наверняка у старой библиотекарши были сборники песен и романсов. но выпивать перед ней свою просьбу было как-то неловко, и он стал писать. «Подойди ближе, Аристарх», — сказала спокойно бабушка Полина. Он стал возле ее кровати. «Еще ближе». Аристарх Павлович приблизился к изголовью. «Теперь наклонись. Наклони голову». Он послушно склонился над старухой и ждал. Бабушка Полина погладила его по волосам и вдруг вцепилась железной хваткой. Пальцы ее показались жесткими и крепкими, как толстая проволока. Она несколько раз сильно трепанула Аристарха Павловича и, выпустив, оттолкнула голову. «Понял, за что, Аристарх?» «Ага», — признался он, вытирая слезы. «Теперь ступай на кухню», — велела бабушка Полина. «Надежда Александровна покормит. Этот недоросль все равно не явится к обеду». Аристарх же Павлович показал бумажку со своей писаниной. Она сразу все поняла и ткнула своим побуревшим от старости пальцем на нижнюю полку. «Второй ряд сверху. Смотри, томик в мраморном переплете». Он стал переваливать книги на полке и, наконец, нашел нужный сборник еще до революционного издания. «Не потеряй», — предупредила бабушка Полина. «И гляди не испачкай». Наскоро пообедав, Аристарх Павлович снова заперся в сторожке и стал учить романсы. Зубрил, как школьник, и тут же распевал куплет. И да еще же здорово получалось. Хотелось сейчас же убежать куда-нибудь в лес и попеть там во весь голос, и чтобы Валентина Ильинична, оказавшись неподалеку, заслушалась бы, очаровалась пением и пошла бы на голос, одержимая страстью тайно подсмотреть, кто же этот тоскующий певец. А увидев, что это Аристарх Павлович, растрогалась бы невероятно, ибо не подозревала в нем, то болтливым, то молчаливым, такой талант. Ей бы стало немного стыдно, что она недооценивала его и часто проявляла равнодушие. Аристарх бы Павлович, не замечая таящейся за деревьями Валентины Ильиничны, ходил бы между древних дубов и богатырским настрадающим голосом пел: «Умру ли я? Ты над могилою гори, сияй, моя звезда». И опирался бы рукой на дерево, ронял голову, словно сраженную в самое сердце, и была бы на нем ослепительно белая, с широким рукавом и узким манжетом рубаха, вольно льющаяся по телу. Валентина Ильинична бы не сдержала чувств и в порыве собрала бы цветы, которые попались под руку, вылетела к нему и вместе с огромным букетом припала бы к широкой груди. И они бы долго стояли молча. Аристарху Павловичу захотелось немедленно достать где-нибудь такую рубаху или заказать, чтоб пошили. Но служба вязала по рукам и ногам. Вроде и делать нечего до ночи, но никуда не уйдешь и не подменишься. К вечеру же этот пыл угас, ибо Аристарх Павлович прикинул, что к рубахе нужно обязательно черные брюки в обтяжку, возможно, кожаные и высокие с мягким голенищем сапоги. И когда он таким образом приодел себя и глянул со стороны, то самому стало стыдно, ведь это не Аристарх Павлович, а какой-то ряженый или вовсе тоскующий цыган. Недоросль, между прочим, не явился и к ужину. Бабушка Полина еще не паниковала и лишь стражилась, что нарушается домашний порядок. Она наказала Аристарху Павловичу, что как только Кирилл появится, немедленно должен предстать пред очи, независимо в какой час ночи, поскольку она все равно не уснет, пока не увидит внука. Часов до 11 Аристарх Павлович маялся на территории института. Подвыпившему дежурному конюху нужна была компания для разговора, и он тянулся за ним, как хвост, пока не сломался и не свалился в дежурке. А к 12, когда с конечной остановки у проходной ушел последний автобус, Аристарх Павлович забеспокоился. Ладно, что Кирилл убежал в город и забыл накосить травы жеребчику. Наплевать, что вечером не выгулял его хорошенько по аллеям дендрария. До утра постоит. Но то, что он не думает о своих домашних, это никуда не годится. Аристарх Павлович чуял еще и свою вину, что вчера устроил попойку, а сегодня результат — ночевать не идет. Если его прибрали в комендатуру, то это пошло бы даже на пользу. Но если он попал в какую-нибудь историю? В драку на танцплощадке горсада? Или в руки хулиганствующих молодчиков? Это худо. Военных-то теперь не любят в народе. Никто и не заступится. Ночью Аристарх Павлович сбегал домой в надежде, что недоросль мог войти в дендрарий не через ворота, а где-нибудь через железный забор. Но в комнате бабушки Полины горел свет. Надежда Александровна дежурила на парадном крыльце и была уже в панике. Бабушка Полина по-прежнему сохраняла выдержку и спокойствие, а поскольку телепрограммы кончились, то слушала по приемнику какую-то зарубежную волну. У Аристарха Павловича защемило сердце. Почему-то в его воображении вставали картины нападения на Кирилла. Некие злодеи, подкараулив его, сбивали с ног и зверски пинали ногами. Он начинал даже видеть, как все это происходит, как Кирилл, пытаясь увернуться от ударов, катается по земле, как, стараясь встать, царапает руками асфальт, а они, сволочи, с холодно-спокойными лицами бьют и бьют. Он уже был уверен, что так все и случилось, и только не мог своим воображением определить место, где бьют Кирилла. Иначе бы уже сорвался со службы, прихватив с собой казенную одностволку с патронами, и уже бы в упор расстреливал этих шакалов, бил бы прикладом и втаптывал в землю. И без того он несколько раз порывался словить припоздалого таксиста или частника, проскочить по улицам города. Но, как назло, у конечной остановки и на прилегающих улицах не было ни одной машины. Потом он сел на телефон и начал звонить в комендатуру, в милицию и в приемные больницы. К счастью, лейтенант Ярошов никуда не попадал и ни в каких происшествиях участия не принимал. С рассветом же, когда рассеялись ночные воображаемые картины, он думал уже о лихой расправе. «Только явишься домой, я тебе устрою баню. Штаны спущу и выдеру при бабушке Полине». Твоим же парадным ремнем. Бабушка Полина так и не уснула. И теперь, когда смолкли ночные птицы на радиоволнах, она читала «Восточный гороскоп». К предложению телесного наказания она отнеслась очень холодно. «Не смей и пальцем тронуть. Ума еще нет. Но он все-таки офицер. А внушение сделай строгое». Хотя ты после пьянки не имеешь морального права. Первый раз за последние дни он побежал на утренний кросс вдвоем с Ага, и хоть недолгим было время сотоварищества, а вот успел привыкнуть и приживиться к Кириллу так, что сейчас томился от одиночества и покрикивал на жеребчика, словно он был во всем виноват. Норовил бегать по центральной аллее, рассчитывая встретить недоросля и по-мужски, без свидетелей, спеть ему арию о почитании родителей. Но потому что время шло, а Кирилл не появлялся, Аристарха Павловича начинало охватывать чувство беды. «Утром-то всяко должен явиться, даже если прогулял, прочертомилил ночь». У любого честного человека есть утреннее ощущение вины и желание покаяться. Значит, что-то случилось. Вместо купания Аристарх Павлович остался в Дубраве неподалеку от ворот дендрария. Если сейчас вернуться домой, то значит посеять панику у сдержанной бабушки Полины. Она наверняка думает, что Кирилл сейчас с ним, и следовало максимально продлить это ее заблуждение. Тревога нарастала, а тут еще за кронами деревьев на горизонте набухала черная грозовая туча и медленно гасила солнечное утро. В лесу становилось темновато и мрачно. Жеребчик, предчувствуя грозу, жался к Аристарху Павловичу, и стоило тому остановиться, тут же прижимался к его спине, и было ощутимо, как подрагивает его тонкая кожа. «Ох, сейчас вдарит!» — чувствуя озноб, подумал Аристарх Павлович. Но он и ломает дров. Жеребячий страх, словно ток, передавался ему, по спине бежали мурашки, холодило затылок, и это ожидание удара напоминало ожидание выстрела в спину, ибо за плотными кронами деревьев не было видно тучи и, естественно, молнии. Ветер же гудел в вершинах, осыпая на землю свежие листья и мелкие сухие сучи, когда на земле у подножия исполинских дубов не слышалось и дуновения. Над головой уже проносилась буря, и тем она казалась страшнее, что Аристарх Палыч не испытывал ее на себе, а как бы наблюдал со стороны. Казалось, небо может расколоться в любое мгновение, и потому, как этого не происходило, создавалось впечатление, что над головой накапливается огромная сокрушительная сила. Дубрава стояла на самой вершине холма, давлеющей высоте в окрестностях, и здесь чаще всего молнии доставали землю. Почти на всех деревьях с давних пор стояли громоотводы. Зеленые от времени медные шины спускались из крон по стволам и исчезали между корней. Но год назад за одну ночь кто-то посрывал их и увез в неизвестном направлении. Медь вдруг стала цениться чуть ли не на вес золота. Грешили на Николая Николаевича Безручкина. Будто старик Слепнев, дежурив в теплице, видел и въезжающий в дендрарий КамАЗ, и самого Безручкина, и, разболтав это по пьянке, потом хранил упорное молчание. И вот теперь дубы стояли без всякой защиты перед молнией, уже занесенной над вершинами. Незримый громовержец, оседлав черно-зловещую тучу, вскинул огненное копье и теперь лишь выбирал цель. Аристарх Палыч инстинктивно вжимал голову в плечи. Жеребенка уже потряхивало, а грома все не было. Нечто подобное он испытал много лет назад, когда дендрарий еще был в ведомстве лесничества, и Аристарх Палыч все лето бродил по окрестным лесам в поисках рассеянных и одичавших саженцев канадского клена. Ходил безоружный, с одной саперной лопаткой, подвешенной к поясу, и наткнулся на браконьеров, знакомых мужиков, разделывающих лосиную тушу. Вроде бы и разошлись полюбовно, без взаимных угроз. Ну, попались и попались, не повезло, придется штраф заплатить. Однако, уходя, Аристарх Палыч ощутил, что в спину ему смотрит оружейный ствол и ведет его по лесу, и ждет только момента, чтобы свалить, как лося. Тогда спасла саперная лопатка. Свинцовая пуля расплющилась о металл, а на спине остался лишь огромный синяк. Он упал на четвереньки и, как с низкого старта, рванул по кустам, петляя, как заяц. На эти мужики ходили потом к нему несколько месяцев, детей приводили за руки, жены матерей, и пришлось Аристарху Палычу не то что в суд подавать, а и браконьерство скрыть, ибо одно впрямую связывалось с другим. И теперь, вспомнив этот случай, Аристарх Палыч расслабился, выпрямился и оттолкнул за ребенка. «Тима!» А чтобы не бояться больше, пошел под колокольный дуб и запел любимый романс, слова которого только что выучил. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». И тут и грянул гром. Рвануло так, что земля дрогнула, и жеребчик присел на задние ноги. Заржал, словно подстреленный. Аристарх же Палыч, защищенный теперь силой своего голоса и рвущейся из груди страсти, лишь наддал. «Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей». Ему было все равно, слышат его, видят ли. Он выметывал из себя накопленную многолетнюю тревогу и вечные страхи то за дочерей своих, пока они росли, то за больную жену, за все несчастья знакомых, за лошадей-доноров, за лес, за жеребчика. Он не хотел больше жить с вечным ожиданием грома или выстрела в спину. Душа требовала воли и какой-то веселой, безоглядной жизни. Глава 4. Она вела Кирилла переулками, проходными дворами, через детские площадки и стоянки автомобилей и, наконец, затащила в подъезд старого облупленного дома с широкими гулкими лестницами, с дверями, униженными кнопками звонков, как черными тараканами. Он ничего не спрашивал, а она торопила семеня по ступеням. «Опаздываем на 7 минут». Кончились этажи, и кончилась лестница. Она в полутьме рванула оббитую железную дверь на чердак и уверенно повлекла Кирилла за собой по темному коридору, заставленному досками, рамами и какими-то деревянными инструментами. На ходу она ткнула невидимую кнопку выключателя, и впереди загорелась тусклая лампочка. «Сюда?» Она остановилась перед дверью, истерзанной много раз меняемыми замками. Постучала. Послышались торопливые шаркающие шаги, дверь отворилась. За нею был худощавый старик с небольшой клочковатой бородой и старательно зачесанной лысиной. Петушиный гребень стоял выше лба. Живописно уляпанный разноцветной краской фартук, в руках тряпка, кисти и от всего резкий запах скипидара. «Опаздываешь», — сказал он, — «на 7 минут, и заставляешь меня ждать». Он не обратил внимания на Кирилла, не заметил его, как не замечают привычных старых знакомых. Они вошли в помещение с высоким косым потолком и единственным большим окном в пол стены. Это была художественная мастерская, довольно просторная, однако же заставленная пачками полотен, старинной полуразрушенной мебелью, а на стенах по всему периметру висело множество картин, писанных маслом, акварелью и просто карандашных рисунков, оправленных в хорошие рамы. Но на всех был изображен этот старик-художник разного возраста, в разных костюмах и позах. Под невысокой антресолью, которая тоже была забита полотнами, подрамниками и гипсовыми слепками, стояла широкая деревянная кровать, застеленная белым, в узорных разводах, атласным покрывалом. Это был самый чистый и опрятный уголок, поскольку во всей мастерской царил творческий хаос. Кучи живописной газетной бумаги, о которой вытирали кисти, обрывки холста, выдавленные напрочь тюбики и просто вековая искристая пыль. Старик, словно блин со сковороды, выхватил из зубов мольберта недописанное полотно, задвинул его на антресоли и оттуда же вынул другое, большего размера. Кирилл, не показывая любопытства, озирался по сторонам. Крутая достоевщина удивительно соседствовала с хорошей, насколько понимал Кирилл, живописью. Ниже галереи портретов художника висел ряд пейзажей, натюрмортов и интерьеров, каких-то богатых комнат со старинной мебелью, и отдельно портреты молодых женщин с милыми и фотогеничными лицами. «Садись сюда», — приказала она Кириллу и подтолкнула к креслу с ободранной позолотой ручкой. Кирилл скинул фуражку, снял мундир и по-свойски упал в кресло. Жизнь надо воспринимать как воздух, ибо она так же естественна и необходима. «Опаздываем», — снова напомнил художник. «Скоро изменится освещение, поторопись». Кирилл поймал ее за руку, привлек поближе и прошептал: «Сейчас я узнаю твое имя». «Каким образом?» — спросила она беззаботно. «Он тебя назовет по имени». «Не назовет», — бросила она, — «потому что не знает». Старик тем часом возился с мольбертом, вставляя полотно, и не внимал их разговорам. И здесь произошло то, что Кирилл никак не ожидал при всей своей фантазии и авантюрности настроения. Она вдруг единым движением сорвала с себя широкую маечку, ловко скинула туфельки и сдернула брючки из ткани плащевки и то, что было под брюками, тоже. Кирилл слегка задохнулся, сглотнул враз пересохшим горлом, но не потерял самообладание. Напротив, сузил веки и попытался равнодушно хмыкнуть, хотя в голове и груди все бурлило и требовало словесного выражения. Он видел и не видел ее. Он не мог оценить ни ее красивой легкой фигуры, ни стремительных и мягких движений. И чувств закономерных при этом он тоже не испытал, ибо не воспринимал ее сейчас как реальность. Она же, наверняка красуясь, а может быть дразня его, неторопливо прошла к кровати под антресолью и не легла, а как бы положила свое тело. Так кладут драгоценность в футляр. Силы изображать равнодушие еще были, но отвести взгляд от нее он уже не мог. Все окружающее и достоевщины, и хорошее искусство словно смазалось, обратившись в некий туннель, в конце которого на белом покрывале лежала она. Из этого состояния его вывел старик. Он закрепил-таки полотно в мольберте и с грохотом опустил его на нужную высоту, и только потом посмотрел на свою натурщицу. А дальше произошло вообще невообразимое. Старик неожиданно упал на колени и сложил свои заляпанные краской руки, как перед иконой. Сердитость в его голосе враз пропала. Что-то страстное и отчаянное услышал Кирилл в его сбивающемся громком шепоте. «Какая ты прекрасная! У тебя тело светится, а грудка, грудка! Боже мой, а живот прекрасная, очаровательная, божественная! Какая изящная линия! О, мне же не написать тебя такой!» Это напоминало молитву, то ли святого, то ли великого грешника. Он стоял спиной к Кириллу, и тот видел его сморщенный затылок, сутуленную спину и широко расставленные подошвы драных, заляпанных краской ботинок. А в голосе его уже слышалось исступление. «Ну почему же так? Твое совершенство, твоя красота пропадут и исчезнут через два десятка лет, а моя мазня останется на века». «Но почему так? Почему я так стар? Где мне взять силы? Где мне взять краски такие?» И вдруг он дернулся, протянул к ней корявую руку. «Дай прикоснуться к тебе, дай!» Она же молчала, совершенно не реагируя на мольбы и страсти полусумасшедшего художника. Она была неприступна, как если бы находилась в другом времени. А старик на фоне ее казался уродом, Кощеем Бессмертным, скупым рыцарем, чертом. И если бы сейчас он приблизился к ней и прикоснулся, прогремел бы взрыв. Ядерный взрыв, как от соприкосновения критических масс. Пот давно уже щекотал виски, струился по горлу. Не дождавшись ответа, старик медленно осел. Протянутая рука сломалась и коснулась пола, но взгляд его оставался по-прежнему целеустремленным и каким-то нездоровым. И словно оберегая этот взгляд, как бокал, налитый вровень с краями, старик медленно встал с колен и, нащупав кисть, мазнул ее по палитре столу и понес к полотну. Кирилл потянулся взглядом за кистью и только сейчас увидел, что на холсте. Приступ незнакомого чувства, ревности, замешанной, как на палитре, со злостью и ненавистью, вдруг охватил Кирилла. Он забылся, стиснул кулаки, готовый наброситься на старика, сбить его с ног, опрокинуть мольберт, все размазать, разметать, свалить в одну кучу, и на все это, исковерканное и разрушенное, швырнуть ее. И чтоб ей было больно, чтобы она измазалась в грязи и краске, и чтобы не было больше этой красоты, вызывающей сумасшествие. Он гасил в себе этот взрыв, он не давал неведомому Байку разбить капсюль и поджечь порох. Он давил себя за горло, не выпуская на волю крика, когда старик касался кистью ее изображение на полотне. А он касался. Он что-то там мазал своей корявой рукой. Он что-то хотел добавить к ее совершенству. Тогда он еще не осмыслил, что происходит в этот миг, и одержимый чувствами либо боролся с ними, либо давал им волю. Он как челнок переводил взгляд со старика на нее и обратно и видел не процесс творчества, сложный, малопонятный даже для посвященного человека, а зрел один общий порок, который связывал его и художник. Он писал ее, потому что обожал женскую красоту, и вот, состарившись, превратившись в рухлядь, он продолжал любить женское тело и с маниакальной страстью пытался получить удовольствие, но уже иным, неестественным путем. А она, зная о том, что прекрасно, любила показывать свою прелесть, любила раздеваться и дразнить, наверное, всех подряд, стариков и молодых. Она любила восторг в жаждущих ее и бессовестных глазах. Она была пропитана этим пороком. Но именно этот порок удерживал сейчас Кирилла в мастерской. Он словно опутывал его незримой паутиной и незаметно превращал в кокон. Она будто бы бессловесно говорила Кириллу: «Ты ж не уйдешь, ты останешься со мной. Да, я порочна, но и целомудренна одновременно. Я никому не позволяю прикасаться к себе. И как же мне не раздеваться и не показывать всем свою красоту, если я на самом деле прекрасна и совершенна? А в мире этого так мало. Ну, оглянитесь же кругом. Повсюду убогость, грязь и мрак. А теперь посмотри на меня. Видишь, какая несправедливость. Оказывается, все прекрасное таит в себе порок. Я больше сегодня не могу», — сказал старик и бросил кисти прямо в краску на палитре. «У меня отсыхают руки». И страшный, сгорбленный, с остатками волос, стоящих дыбом вокруг лысины, побрел к ширме в углу, за которой была раковина и журчала вода из неисправного крана. Он стал как-то нудно и долго мыть руки, швыркая длинным носом, будто всхлипывал от усталости и тоски. Она же бережно поднялась с кровати и, улыбаясь одними губами, приблизилась к Кириллу, потому что ее одежда лежала рядом с ним на сломанном вытертом стуле. Можно было протянуть руку и притронуться. И Кирилл едва удержался, вцепившись пальцами в ручку кресла. Ему словно кто-то подсказывал, что делать этого сейчас нельзя. Разрушится целомудренность, и она целиком опустится в порог, как в черную краску. «Ты умница!» — вдруг, склонившись к его охладевшему уху, прошептала она. «Ты мне нравишься». Оброненный этот легкий шепоток пронзил его и еще туже затянул неисчислимые петли кокона. Он понял в тот момент, что никогда не сможет оставить ее, но и простить ей порока тоже никогда не сможет. Она также стремительно оделась и села на стул. Она устала. Она словно только сейчас закончила трудную работу и вот, наконец, разогнулась и присела, опустив безвольные руки и расслабив спину. «Ставь чайник», — велел старик. «У нас есть немного времени». Она включила электрический чайник и энергично стала выставлять из шкафа посуду, что-то искать, там трясти пакеты и кульки. «А печенье у тебя есть?» — спросила она. «Помнишь, в золотистой обертке?» «Кончилось печенье», — сказал старик и, вытирая руки, уставился на Кирилла. «Завтра купи обязательно», — наставительно произнесла она. «Я его очень люблю. Если пойду мимо овощного, куплю». «Его что, в овощном продают?» «Я там брал», — нехотя бросил он, разглядывая Кирилла. «У молодого человека хорошее лицо, порода чувствуется. Сильный парень. Твой, что ли?» Он говорил о Кирилле как о неодушевленном предмете. «Мой», — просто ответила она. «А сникерсы ты, конечно, съел сам?» «Съел», — подтвердил старик. «Я сегодня без обеда». Он выбрал кисти из красок на палитре, снова вымазал руки и, вытирая их о фартук, вдруг предложил: «Хочешь, я тебя напишу?» «Не хочу», — бросил Кирилл недружелюбно. Старик ничуть не расстроился. Чувствовал, чувства и страсти в нем улеглись вместе с красками, набросанными на полотно. Напрасно. Ты умрешь, все мы умрем, а портрет останется. И ты будешь жить молодой, красивый. Ну зачем уговаривать, если человек не хочет? Как-то, между прочим, обронила она. Ну, конечно. Тут же согласился старик и отступился от Кирилла. Они переговаривались между собой, как два старых соратника, как много прожившие муж и жена, понимая больше, чем сказано словом. Они будто единожды и когда-то очень давно разобрались во всех истинах, создали из них некую стройную систему, и теперь, если что-то не вписывалось в нее, не отвечало требованиям и законам, попросту отбрасывали как ненужное. Они будто условились о терминах, значение которых знали только двое, и, как считал Кирилл, в значении этом скрывался тот самый порок. И не было основания придраться к ним, резко возразить, бурно возмутиться. Напротив, он должен был радоваться тому, что так неожиданно и быстро познает ее, причем самую глубину существа, обычно тщательно скрываемую и почти недоступную. Чаепитие было таким же стремительным, как раздевание. Она спешила, будто преступник с места преступления. «Ну все, уходим, уходим, уходим! Салют!» «Что еще?» — гадал он на бегу. «Неужели может быть еще что-то?» Полная непредсказуемость событий хоть и увлекла, но вместе с тем заставляла контролировать свое поведение и держала в напряжении, как будто он сдавал вождение в экстремальных условиях минного поля. Неосторожные движения, фрикционом и катастрофа. На сей раз они ворвались в магазин, причем перед самым закрытием. «Ну, все ясно», — решил он, — «сейчас начнутся семейные хлопоты, продукты на ужин и вино». Однако семейные хлопоты начались неожиданно. Она выбрала какие-то простенькие обои и банку обойного клея. Кирилл чуть не расхохотался, вспомнив утреннее задание бабушки Полины клеить обои. Это был рок! Сегодня ему придется делать ремонт. И было немного странно, что она, сиявшая своей порочной красотой, может еще заниматься какими-то хозяйственными делами. Кирилл втащил рулоны обоев и клей на четвертый этаж общежития с пустынными коридорами и пожалел, что вырядился в парадный мундир. Со стороны в качестве носильщика он выглядел несуразно. Больше бы подошла пятнистая афганка. Но авантюра есть авантюра. Она открыла дверь одной из комнат, впустила Кирилла. «Это наш фронт работ», — воскликнула она радостно. И вообще все на свете она делала с задором и азартом, и причиной тут была вовсе не встреча их с Кириллом. В радости ощущалась привычка. Комната оказалась совершенно пустой. Остались лишь следы от мебели, стоявшей на полу, да мусор покинутого жилья и пузатая сумка в углу. «Понял», — сказал Кирилл, — «ты получила эту комнату». «Получила, да не эту», — засмеялась она. И тут мимо. Чтобы больше не попадать в просак, он решил вообще ничего не спрашивать и не комментировать. Она открыла сумку, выбросила на подоконник халат, тапочки, косынку, порылась в недрах и выдернула старенькую длинную майку. «Тебе подойдет?» «Вполне. Тогда выйди в коридор», — попросила она. «Я переоденусь». «Это говорила она». Менее часа назад, стоявшая рядом с ним обнаженной, стоило протянуть руку. Он медлил. «У тебя со слухом порядок?» Она скинула туфли. «Быстро». Он вышел в коридор, закурил сигарету. Известные ходоки из училища сказали бы о ней так: «Космический корабль многоразового использования, дюймовочка». Но ему не хотелось думать, что она корчит сейчас из себя целомудренную девочку, хранящую себя для единственного. Она выставила его в коридор очень естественно. Буквально через минуту она открыла дверь. «Входи. Снимай рубашку, натягивай майку». «Обои клеил?» «Никогда». «Порядок». И этому она обрадовалась. Клеить буду я, а ты намазывать клей и подавать». Кирилл втащил из коридора стол и большой расшатанный табурет. Она расстелила газеты и стала нарезать обои по размеру стены. Его же заставила отстригать кромку. И началась работа. Все получалось как-то ловко, стремительно, и он грешным делом начинал думать, уж не на стройке ли она работает. По его разумению, она клеила профессионально, уверенными движениями и без единой складки, причем все необходимое — ножницы, тряпки, кисти — все было заранее собрано в сумку. «Из тебя получится хорошая жена», — совершенно непроизвольно похвалил он. «Да? Но я очень рада, что тебе нравится». Без всякой игры обрадовалась она. Эта несложная работа незаметно начинала сближать их. Ну, по крайней мере, на бытовом, технологическом уровне они уже хорошо понимали друг друга. Все делалось вовремя и точно, в четыре руки. Подавая первые полосы обоев, он невольно цеплялся взглядом за ее ноги, поскольку она стояла под потолком, и подол халата был чуть выше его головы. К тому же волновал тонкий запах, исходящий от майки, в которую обрядился Кирилл, и все это мешало. Руки делали одно, когда в голове происходило другое. Однако ее наставления, делаемые во время работы, скоро отвлекли его. Кирилл едва успевал намазывать клей, но, приловчившись, стал опережать процесс и стоял у стола уже с готовой полосой. И вот когда механизм приработался, как в часах, она неожиданно шатнулась на разболтанном табурете, потеряла равновесие и боком полетела на пол, причем без вскрика. Кирилл поймал ее машинально, принял на руки с обойной полосой, как с пеленкой, и, прижав к себе, спеленал, заклеил ее с головы до ног. Он встрепенулся от запоздалого испуга. Она же вдруг рассмеялась и, спрыгнув с рук, стала освобождаться, сдирать с себя обои. «Из тебя получится хороший муж», — его словами сказала она. «Мне это нравится». В тот же миг Кирилл понял, что падение это было умышленным, чтобы проверить его реакцию. Но до чего же опасным? Не успей Кирилл подставить руки или вздумай скинуть обойную полосу, чтобы принять ее, она бы зацепилась ногами за стол и ударилась головой об пол. Риск был невероятный. Либо она была действительно блестящей авантюристкой, способной на самые крутые повороты, либо все очень точно просчитала, что мимо рук Кирилла не упадет. Весь халат, ноги и косынка были измазаны клеем, а он был какой-то химический, засыхал быстро и не оттирался. Она же не расстроилась, махнула рукой. «Темнеет уже. Потом». И снова взобралась на стул и табурет. Через полтора часа они обклеили всю комнату, и оставалось лишь обрезать кромку у потолка. Кирилл проголодался, жизнь по расписанию брала свое, и теперь, как часто бывало, он вспоминал время от времени когда-то недоеденный обед или просто вкусную пищу, и вспомнил, что в гриль-баре сегодня не доел курицу, поскольку надо было внезапно уйти от бумажно-временной соседки. А между тем курица была вкусная. «Возьми в сумке опасную бритву», — приказала она. «Сейчас бы не бриться, а закусить», — помечтал он. «У тебя в сумке сухарика не завалялось?» «Отлично», — засмеялась она. «У тебя естественные желания. Мне сегодня есть нельзя, а тебе что-нибудь найдем». «Диета?» — спросил он. «Увы, нет», — вздохнула она. «Опять промах. Запретили есть. А вообще я люблю поесть». «А мне не запретили», — вздохнул он. К 11 часам комната сияла, и простенькие обои смотрелись строго и аккуратно. Будущая жена Кирилла домывала пол, а он босой стоял на чистом, курил и читал старые газеты, когда в дверь постучали. Она выскочила в коридор с половой тряпкой, и оттуда донеслось банальное девичье шушуканье. Во всем этом он уловил призрачное ощущение семьи. Может быть, какой-то отзвук подобной будущей картины, очень бытовой, но естественный и приятный. Как будто они живут в гарнизонном офицерском общежитии. Он пришел со службы, закурил. закурил, взял газету и ждет, когда жена домоет пол и соберет ужин. Внезапно он поймал себя на том, что вот уже часа два как ни разу не вспомнил их недавний поход к старику-художнику. Буря чувств и страстей бесследно пропала вместе с притягательным и отвратительным пороком, который Кирилл узрел в мастерской. Там была другая, а эта, с половой тряпкой в руках, измазанная клеем, и есть его будущая жена. Ему стало отчего-то грустно. Жаль было расставаться с той, другой, порочной и целомудренной, бессовестно обнаженной перед стариком, перед его блудливым и вместе с тем мудрым глазом, и одновременно влекущий к себе с такой силой и страстью, что Кирилл готов был разгромить мастерскую и посрамить ее. Эта шушукающаяся за дверью была мила, обаятельна, но непорочна. С этой хотелось ходить босиком по свежевымытому полу, курить, читать газеты и ждать ужина. Она заглянула со своим восторженно деловым видом. «Сейчас мы идем на реку купаться». «А ужин?» — чуть не спросил он. «Пока я домываю, девчонки сообразят что-нибудь поесть». Она угадала мысли. «Ты можешь одеваться». Кормили Кирилла три ее подружки, рослые, приятные девушки, подставляли ему бутерброды с маслом и консервированной килькой, кусочки мороженой ливерной колбасы, кабачковую икру, зеленый горошек. Он молотил все подряд, а она сидела напротив и смотрела. И ей было приятно, как он хорошо ест. Сама же и чаю не попила. Вдруг заторопила. «Все, уходим, пока вода теплая». К реке они шли переулками, мимо старых деревянных домов, которые в темноте все казались пустыми. На пути им неожиданно встретилась ее знакомая, рыжеволосая яркая девушка. Они обнялись, защебетали, очень долго не виделись. Полтора года. «Пойдем с нами», — захлебывалась от радости будущая жена. «Ночью вода теплая, и никого нет». Приводились какие-то причины, одна из них — нет купальника, но рыжей так и не удалось отвязаться. Они сбежали по травянистому берегу к воде, над которым белел широкий деревянный помост с лесенками и скамейками, поспорили, откуда лучше заходить, и решили все-таки купаться цивилизованно. Неподалеку от помоста чернел горбатый пешеходный мост, а на противоположной стороне реки, подсвеченная снизу прожекторами, стояла белая пятикупольная церковь с золотыми крестами. Ее отражение лежало на воде покойно, как в темном старом зеркале. Девушки начали раздеваться, а она склонилась к уху Кирилла и прошептала: «Купание нудистское. Тебя это не смутит?» И, не дождавшись ответа, упорхнула к девичьей скамейке. Кирилл поставил сумку, ее велено было взять с собой, хмыкнул с ощущением удовольствия и стал снимать мундир. Нет, та другая была здесь, с ним, и только сейчас вновь обнажила свой порог. Он не смутился, однако не хотел быть нудистом принципиально, ибо обнажение второй половины человечества воспринималось им как некое олицетворение природной красоты, гармонии и изящества, но если в женской компании оказался бы голый мужик, то все бы рухнуло, обезобразилось, и ничего, кроме омерзения, не вызвало бы. Он выждал, когда девушки отплывут, размялся и на удачу нырнул головой вниз. В полной темноте он шел ко дну и не мог его достать. Казалось, прошло много времени, и закрытые глаза наливались кровью от недостатка кислорода. Дна не было. Либо оно растворилось во мраке черной воды. Кирилл вынырнул и поплыл к девушкам. Их ненамокшие волосы спускались по лесенкам, плавали на воде, и в отблесках света с другого берега отливали одинаковым зеленовато-золотистым цветом. Он понял, что потерял ее. Все четверо в ночных сумерках на реке были похожи, и даже та рыжая была неузнаваема. А он плыл, чтобы, оказавшись с ней рядом, найти под водой руку и незаметно отвести ее от подруг. «Посмотрите, кто к нам плывет!» — воскликнула одна из девушек, в вполне возможно, и она. Это же мужчина. Мужчина, мужчина, с притворной угрозой заговорили остальные. «Я водяной!» — крикнул Кирилл. «Я ваш царь и повелитель!» «Это не водяной, это мужчина!» «Это не царь!» — наперебой загомонили девушки. «Как он посмел войти в воду, когда настал наш час?» «Молчать!» — рявкнул по-царски Кирилл. «Раком скормлю, хвосты отрежу! Из ваших зеленых косм веревок навью!» «Нахал! Как он смеет! Выдает себя за царя, сам обыкновенный мужчина! Что сделаем с ним, русалочки?» «Крови хочется!» «Нет, я возьму его в мужья!» — воскликнула одна, и к Кириллу почудилась она. Он метнулся к ней и вдруг близко увидел лицо. «Рыжая!» «Топи его!» — крикнула рыжая. «Мужа хочу! Топи!» И остальные набросились на Кирилла со всех сторон, обвили ногами, уцепились руками за шею, за голову и стали топить. Он сопротивлялся вначале для игры и даже поддавался множеству насевших на него тел и ощущал кожей холодные, небудоражащие сознание обнаженные груди, знобящие крепкие бедра. Где-то среди всего этого волнующего кольца были ее груди, ее бедра. Он барахтался, отбивался руками. Они же, не стыдясь и не опасаясь его блудливых рук, не отпускали, погрузив с головой свою жертву. Через полминуты он понял, что не вырваться, и что эта игра, потерявшая свой смысл, еще миг, и он хлебнет воды. Глаза полезли из орбит, тело и руки потеряли всякую чувствительность, и ничто, кроме жажды жить, не трогало сознание. В мозгу же застряло единственное слово «жалко». Невесть чего и почему. Они визжали и смеялись над его головой и топили. Неожиданно это «жалко» вылетело из головы, и на его месте горячим шкворнем впилась в мозг единственная мысль «утоплю, утяну за собой». И, обратившись в тяжелый камень, он сам пошел ко дну. Руки и ноги вмиг разжались, и Кирилл, освобожденный от пут, еще какое-то время шел вниз и ступил на дно. Резко оттолкнувшись, он вылетел из воды. Девушки с визгом расплывались в разные стороны. Ни острить, ни шутить он не мог, и чтобы как-то взбодрить себя, он перевернулся на спину, сделал несколько глубоких вдохов и поднял руки к тусклым городским звездам. «Гори, гори, моя звезда!» — фальшиво спел он. «Звезда любви приветная!» «Ты у меня одна заветная!» — отозвался узнаваемый ее голос. «Другой не будет никогда!» Она подплыла к нему, а точнее под него, взяла его под мышки, как изображают на плакатах по спасению утопающих, и потянула к берегу. Девушки оставались посередине реки и, похоже, начали играть в догонялки. Она же треливала его к берегу, и Кириллу ничего не оставалось, как повиноваться ее рукам и петь. Он не мог сейчас признаться, что ему плохо, что его и в самом деле чуть не утопили. Стыдно признаться. Пусть она думает, что у него просто лирическое настроение от тихо мерцающих звезд. Возле помоста он развернулся, взял ее за талию и приплавил к лесенке. Они поднялись молча. Сейчас она не стеснялась Кирилла, стремительно и точно открыла сумку, выхватила оттуда махровую простынь и, прижавшись к нему, накинула ее на голову. И сразу стало тепло, и тело ее, влажно-холодное, мгновенно погорячело.